Да, клан птицы Вермилион очень хорош в разведке. Если они смогут найти две эти вещи, я их достойно вознагражу. Глубоким голосом сказал Лушен. Хотя я никогда их не видела, могу попробовать поискать, улыбнулась Нейр. Она была ответственной за жизнь Лушена и демонов из Нижнего мира в Небесном чертоге. В отличие от остальных женщин клана Вермилион, Нейр вела себя очень уверенно и достойно. Остальные пытались всеми способами к нему приблизиться, иной раз не сказав даже пары слов. Поэтому Лушен и показал свиток именно Нейр, и обратился к ней с просьбой. Но Нижний мир очень велик. Боюсь, поиски затянутся надолго. Тебе следует запастись терпением, прошептала Нейр. Разумеется. В свою очередь, если тебе понадобится моя помощь, обращайся в любое время, торжественно сказал Лушен. Это мое обязательство. Есть одна вещь, с которой ты мог бы помочь. Нейр, заколебавшись, сначала посмотрела на свиток, а после указательным пальцем коснулась нижней губы. Демонический бог Юньмен хочет, чтобы дворец птицы Вермилион прислал к нему музыканта. Можешь помочь мне его защитить? Юньмен один из немногих демонических богов, кто совсем не боится пламени птицы Вермилион. Поэтому он всегда относился к нам с пренебрежением. Но, по правилам небесного чертога, будучи демоническим богом и великим генералом, он имеет право вызвать к себе музыканта из клана птиц Вермилион. В прошлый раз мы отправили одного из трех наших мужчин. Он был опустошен и полностью сломлен. У него ушло много времени на восстановление. Само собой я помогу. Лушен так долго пробыл во дворце птицы Вермилион, что успел порядком от него устать. Эта просьба была отличной возможностью немного размяться. Кроме того, преуспев, он мог получить при демоническом дворе некоторый вес. Большое спасибо. Нейр чувствовала себя беспомощной. Юньмен и так слишком долго терпел. Некоторое время, благодаря поддержке императрицы Сихэ, они могли игнорировать его требования, но после недавнего инцидента императрица больше не могла их защищать. Поэтому на этот раз они были вынуждены уступить. К счастью, появление Лушена помогло ей найти решение. В клане птиц Вермилион Лушен, пожалуй, была единственным мужчиной, не похожим на женщину, и это был для него лучший шанс показать себя. Вскоре после того, как Лушен вернулся в свои покои, к нему пришла служанка. Она сообщила, что музыкант, которого ему поручено охранять, будет ждать его у западных ворот дворца птицы Вермилион. Он собирался недолго, взял кисть и бумагу, после чего быстрым шагом направился к месту встречи. «Брат Шен, на этот раз все будет зависеть от тебя», — Лушен знал этого музыканта. Это была Сианин, с которой он познакомился в день прибытия в небесный чертог. Лисьи глаза Сианин смотрели на Лушена с нескрываемой надеждой. Женщина была одета в длинное белоснежное платье. Плечи были покрыты алыми перьями птицы Вермилион. «Не волнуйся, веди меня. Я никогда раньше не выходил из дворца птицы Вермилион», — с невозмутимым видом сказал Лушен. Дело было важным, поэтому Сианин, вздохнув, молча двинулась вперед. За пределами дворца птицы Вермилион начинался ряд белых нефритовых галерей, похожих на уходящие в облачные дали мосты. Время от времени мимо пролетали бессмертные журавли и звери. То слева, то справа вырастали огромные дворцы, внутри которых виднелись гигантские тела демонических богов. Они шли около получаса. Наконец впереди показался средних размеров золотой дворец. Над входом висела табличка с серебряным символом, формой напоминающим головастика. Ворота охраняли два зеленолицых клыкастых демона. Они не были слабыми. В их телах циркулировала демоническая сила уровня красного золота. Подойдя к двум демонам, Сианин обменялась с ними парой слов. Вскоре из дворца вышли два серокожих гиганта. Эти двое повели Лушена и Сианин внутрь. Великий король уже заждался прихода Нинер, глубоким голосом сказал идущий впереди великан. Благодарю бога демонов за доброту. Нинер приложит все силы, чтобы удовлетворить его эстетический вкус. Сианин выглядела сильно испуганной. Она отвечала очень осторожно, тщательно подбирая слова. «Это хорошо», — кивнул великан, после чего замолчал. Дальнейший путь они проделали в тишине. Бум! Внезапно позади него раздался звук закрывшейся двери. Во все стороны быстро распространился всплеск пространственных колебаний. В следующее мгновение дворец превратился в полностью изолированное пространство. Лушен это отчетливо почувствовал. Сердце Сианин сжалось. Она сразу же вспомнила о произошедшем недавно с членом их клана инциденте. Вскоре они втроем дошли до большого, темного зала. Серый великан, остановившись, жестом пригласил Сианин внутрь. Тело Сианин задрожало. Она медленно вошла внутрь. Лу Шен хотел последовать за ней, но великан его остановил, рукой преградив путь. «Великому королю нужна только госпожа Нинер. Подожди снаружи, впущу тебя, когда все закончится». Лу Шен, протянув руку, слегка сжал его ладонь, заставив великана зашипеть от боли. На запястье гиганта после этого появился обугленный след. «Ты». Лу Шен медленно вошел в главный зал. Внутри было пусто, за исключением лысого мужчины с двумя головами, сидящего за длинным столом и стоящий перед ним Сианин. В зале никого не было. Мужчина смотрел на девушку жадным, голодным взглядом. Сделав несколько шагов, Лу Шен подошел к Сианин. Свист. Внезапно пол перед ним пересекла косая линия, словно в него врезалось огромное невидимое лезвие. Резко остановившись, Лу Шен посмотрел на двухголового человека. «Если ты сейчас выйдешь, я, возможно, ради Нинер тебя пощажу». Мужчина открыл рот, обнажив пасть, полную острых зубов. «Это и есть демонический бог?» Лу Шен облизнулся. Он слишком долго бездействовал после последнего прорыва. У него давно чесались руки проверить, на каком уровне находятся демонические боги. Единственный, кто заботился о клане птицы Вермилион, была императрица Сихэ. Впрочем, они сами были виноваты в своем бедственном положении. Нужно было уделять больше внимания силе, а не музыке. За время, проведенное в клане, Лу Шен успел, как следует, проанализировать ситуацию. Пристально посмотрев на Юньмена, он, внезапно подняв руку, щелкнул пальцами. Свист. Вырвавшийся из его пальцев огонек приземлился точно на затылок Нинер. Красивые глаза женщины широко распахнулись, после чего она, потеряв сознание, упала на землю. Юньмен был шокирован. «Ты!» — вскочил он со своего места. «Не волнуйся, с ней все в порядке. Просто есть некоторые вещи, о которых ей не следует знать», — улыбнулся Лу Шен. Юньмен, прищурившись, смерил Лу Шена пристальным взглядом. Царившая вокруг расслабленная атмосфера вмиг исчезла. Интуиция подсказывала ему, что стоящий перед ним парень очень непрост. «Ты не музыкант клана птицы Вермилион». Лу Шен покачал головой. «Как такое возможно? Я истинный потомок птицы Вермилион уровня совершенного тела с чистой родословной». Он вытянул правую руку. Когда спала маскировка, стала видна его истинная форма. Его белые предплечья быстро покрылись сложным узором. Воздух вокруг наполнился бесчисленными языками серого пламени. В главном зале зашевелилась ужасающе мощная аура. «Божественное пламя птицы Вермилион!» — внезапно прорычал Лу Шен. Застигнутый врасплох Юньмен поспешно создал большое количество водяных иншаров, но сделать ничего не успел. Вырвавшиеся из носа, рта, ушей и глаз Лу Шена бесчисленные фиолетовые щупальца одно за другим взорвались в воздухе. Свист. От Лу Шена во все стороны распространилась мощная волна, достигнув всех, даже самых дальних уголков дворца Юньмена. Вопреки ожиданиям, она не разрушила наложенную на здание демоническим богом изоляцию, а еще больше ее усилила. Глава 919. Легенда, часть 1. «Ты посмел меня обмануть». Выражение лица Юньмена изменилось, когда он понял, что дело принимает скверный оборот. Его тело начало трансформироваться, превращаясь в огромную змею с парой бычьих голов, покрытую бесчисленными черными чешуйками. Чи, чи, чи, чи, чи. Внезапно взорвавшись, чешуйки превратились в золотые искры, тут же устремившиеся в направлении Лу Шена. Раздался монотонный металлический звон, после чего все затихло. Атака демонического бога закончилась ничем. Свирепо ухмыльнувшись, Лу Шен вытянул вперед правую руку. Ху! Его конечность, трансформировавшись в похожие на осьминожье фиолетово-черное щупальце, врезалась в быкоголового змея. Бум! Змей с силой впечатался в стену зала, забрызгав все вокруг каплями крови. Не успел монстр опомниться, как в его тело проникло множество фиолетовых щупалец. Демонические боги этого мира слишком наивны. Лу Шен странным взглядом посмотрел на Юньмена, в которого впились щупальца. Этот демонический бог был намного слабее, чем он ожидал. В лучшем случае, он находился на первом уровне предела потусторонней пустоты. Он как следует подготовился к встрече, но, к сожалению, все было зря. Ничего из подготовленного ему не пригодилось. Он чувствовал бурлящую внутри тела Юньмена мощную энергию, эквивалентную множеству ядерных бомб. Взорвавшись, эта энергия уничтожила все в пределах нескольких тысяч километров. «Вот и отлично. Станешь моим номером один в небесном чертоге. Поможешь мне уничтожить других демонических богов», — равнодушно сказал Лу Шен. Вытянув руку, Он выпустил силовое поле, накрывшее Сианин. Он решил прийти в небесный чертог, рассчитывая получить большое количество древних артефактов, точнее, содержащуюся в них ментальную силу. Что касаемо того, как завладеть артефактами, Лушен не придумал ничего лучшего, кроме наглого грабежа. Но чтобы начать, Лушену нужно было дождаться удобного момента. Поэтому он и бездействовал больше месяца. И вот, наконец, этот момент наступил. Хотя Юньмен среди всех демонических богов был далеко не самым сильным, если он сможет взять под контроль его, значит, с остальными тоже проблем не возникнет. Вскоре после этого все щупальца втянулись в тело Юньмена, и змееподобные демонические боги, заревев от боли, рухнул на землю. Несколько раз перевернувшись, он начал блевать. Ох, хотя его вырвало несколько раз, на земле осталась лишь небольшая желтая лужа. «Ты, что ты со мной сделал?» Юньмен одновременно был разъярен и напуган. Его тело очень сильно ослабло. Его еще недавно чрезвычайно мощное тело выглядело так, словно по нему прошлись множеством гигантских молотков. Хаэм, Лушен был шокирован. Сила злого бога была не способна контролировать разум противника. В обычных обстоятельствах паразитическая сила злого бога была способна полностью подчинить врага, но в случае с демоническими богами, она, похоже, могла контролировать только его тело. «Похоже, я немного недооценил демонических богов», — вздохнув, покачал головой Лушен. «Не волнуйся, пока ты будешь послушным, я тебя не убью. Но если ты попытаешься ослушаться...» В его глазах промелькнула фиолетово-черная вспышка. «А-а-а!» Внезапно отлетев назад, Юньмен с силой врезался спиной в стену дворца. Его теле выступили фиолетовые жилы, похожие на кровеносные сосуды. Мышцы начали скручиваться и вздуваться. Вены и меридианы задрожали от циркулирующей в них плотной демонической ци. Казалось, у демонического бога начались судороги. «Понял?» После этого Лушен ослабил контроль над силой злого бога. Юньмен начал постепенно успокаиваться. Он с трудом поднялся на ноги. Демонический бог постоянно менял форму, переходя то из демонической к человеческой, то с человеческой к демонической. Похоже, он никак не мог стабилизироваться. Сложно было поверить, что это существо когда-то было обычным демоном. Он культивировал на протяжении нескольких тысяч лет, совершенствуя свое тело и демоническую ци, однако не смог выдержать даже одного удара Лушена. Когда он поднялся на ноги, его глаза зловеще сверкнули, но он подавил свою ярость и, опустив взгляд, вернулся в человеческую форму. «Кажется, ты понимаешь», — улыбнулся Лушен. «Тогда у меня есть несколько вопросов, на которые я хотел бы узнать ответы. Спрашивай, старший». Юньмен, похоже, принял его за старшего, чья культивационная база значительно превосходила его собственную, поэтому и вел себя уважительно. «Младший непременно расскажет все, что знает». Лушен задумался. «Позволь спросить, кто такие демонические боги?» Юньмен на мгновение замер, после чего начал быстро отвечать. «Демонические боги – это демоны, родившиеся с сильной родословной и поднявшиеся до вершины того, что может выдержать их тело. Однако не все демоны могут стать демоническими богами, даже достигнув предела. Почему, сможет ли демон стать демоническим богом, зависит еще и от его изначального духа», понизив голос, сказал Юньмен. «Изначальный дух?» Лушен был удивлен. Он знал только о силе божественного духа, которую в других мирах называли духовной силой. Похоже, этот изначальный дух был чем-то похож на божественный дух мира небесных дьяволов. «Вот и все, старший», Юньмен украдкой бросил на Лушена изумленный взгляд. Этот старший был невероятно силен, но при этом не знал об изначальном духе. «Расскажи мне об изначальном духе», с ничего не выражающим лицом сказал Лушен. Его сердце ёкнуло, когда он понял, что вот-вот узнает о самом важном секрете этого мира. Юньмен не осмеливался лгать, поэтому ответил честно. «Изначальный дух – это мощная, невидимая субстанция, выросшая из триады, сущности, ци и духа. Она не имеет определенной формы и высвобождается, в основном, в виде света. Обладатели изначального духа владеют множеством невероятных техник и могущественных способностей. Разве это не то же самое, что и уровень божественной трансформации у культиваторов ци?» – спросил Лушен. «Конечно, нет. Даже если культиватор ци накопит достаточное количество сущности, ци и духа и сможет вырастить изначальный дух, его уровень будет слишком низким. Только достигнув высшего уровня, можно стать демоническим богом», — поспешил объяснить Юньмен. «На самом деле, то, что они культивируют, всего лишь псевдоизначальный дух. В него входит лишь часть того, из чего состоит изначальный дух. Но именно это делает их уникальными. В человеческой форме, кстати, есть свои преимущества, поэтому мы, демоны, тоже частенько ее используем. «Почему вы называете это человеческой формой?» – спросил Лушен. «Этого я не знаю, но это слово пришло из дворца первородного пурпурного неба. Позже святая Нюева этим словом назвала своих творений», – честно ответил Юньмен. Лушен задумался. Узнав об изначальном духе, он понял, в чем заключалась сила демонических богов. Однако, вспоминая только что закончившийся бой, хотя Юньмен и был демоническим богом, он не заметил, чтобы изначальный дух придал ему много сил. «Если изначальный дух такой расчудесный, почему тогда ты настолько слаб?» С сомнением спросил он. Юньмен нахмурился. Он был слаб, в небесном чертоге было не так много демонических богов, что могли его победить. Если он был слаб, тогда все остальные демонические боги были просто беспомощными младенцами. Но находясь во власти стоящего перед ним таинственного старшего, он не осмелился спорить. «Старший, я продолжу. Хотя изначальный дух обладает невероятной силой, он может только усилить врожденные способности и помочь в культивировании сокровищ», сделав небольшую паузу, Юньмен продолжил. «Но самая главная роль изначального духа заключается не в этом, а в сохранении нашего духовного осознания. Даже если физическое тело будет уничтожено, изначальный дух может овладеть новым телом и вернуться». Услышав это, Лушен вдруг кое о чем вспомнил. О круге реинкарнации, творении ведьмы-прародительницы Хаоту, которая считалась праматерью клана ведьм. К слову сказать, в мире первородного хаоса не было такого понятия, как реинкарнация, только загробный мир. Когда живые существа умирали, от них ничего не оставалось. Они растворялись в окружающем пространстве, но те, у кого был изначальный дух, могли завладеть новым телом и продолжить жить. Культиваторы ци должны делать шаг за шагом. Начав культивировать тонкую нить изначального духа, они медленно его укрепляют, очищают и доводят до вершины. Мы, демоны, проходим это все за один шаг. После достижения уровня великого демона, мы должны достичь царства демонических богов за один мах, иначе никогда не добьемся успеха. К сожалению, это очень сложный и опасный процесс, вздохнув, сказал Юньмен. В целом мне все понятно, кивнул Лушен. А что насчет способностей твоего изначального духа? И насчет артефактов? Посмотрел на Юньмена Лушен. Он не заметил, чтобы во время их сражения, демонический бог использовал какие-то способности или артефакты. Возможно, он просто не успел, поскольку Лушен слишком быстро закончил бой. Лицо Юньмена покраснело. Опустив голову, он беспомощно сказал: «Божественная способность последнего поколения – это моя только что взорвавшаяся чешуя. Эта чешуя содержит сильный яд. Разве он не прожег твою кожу, старший?» Только сейчас Лушен вспомнил о взорвавшейся на теле Юньмена чешуе. «Божественная способность младшего поколения называется разрушитель духа. В дополнение к взрывной силе, она может ранить душу и изначальный дух врага. Эта способность очень мощная, но ее активация влечет за собой разрушение кожного покрова». Объясняя это, Юньмен чувствовал себя неловко. «Вот как?» Лушен был шокирован. «Какие техники ты культивируешь? Дай мне посмотреть». Лицо Юньмена побледнело, но он вынужден был подчиниться. На мгновение замешкавшись, он все же достал культивируемый им нефритовый артефакт и передал его Лушену. Этот младший культивирует ядовитые испарения черного облака, закаляющие тело и дух. Эта техника лучшая из средних. Главная ее сила заключается в сильном яде и способности ранить изначальный дух. Протянув руку, Лушен взял небольшую нефритовую пластинку. Просканировав ее своим божественным духом, он удивленно приподнял бровь. Внутри было пусто, словно это был обычный, ничем не примечательный кусок нефрита. «Его нужно сканировать изначальным духом», – поспешно сказал Юньмен. «Я понял», – Лушен с невозмутимым видом убрал нефрит. «У него не было изначального духа, поэтому он не мог увидеть скрытое внутри. Расскажи, как тебе удалось прорваться через три элемента и взрастить изначальный дух?» Юньмен не ожидал такого странного вопроса. Но, несмотря на это, он начал подробно рассказывать о тех, оставшихся в далеком прошлом, временах. Несколько часов спустя, со спящей Сианин на руках, Лушен, покинув дворец Юньмена, отправился обратно во дворец птицы Вермилион. Очнувшаяся в объятиях Лушена девушка ошеломленно хлопала глазами. «Я где мы? Ты внезапно упала в обморок. К счастью, мне удалось тебя вовремя забрать из дворца демонического бога. У Юньмена появились какие-то срочные дела, благодаря чему я смог сбежать, не моргнув глазом, соврал Лушен. Правда? Значит, ты меня спас. Спасибо. Сианин изо всех сил пыталась что-то вспомнить, но ее память была пуста. Лушен вырубил ее незадолго после того, как она вошла в зал, так что вспоминать, по сути, было нечего. Сложно было вспомнить то, чего никогда не знал. В итоге, так ничего и не выяснив, она вернулась во дворец птицы Вермилион. Глава 920. Легенда. Часть 2. Божественная река. Верховный владыка и император Цзюнь, оба одетые в расшитую золотыми воронами одежду, стояли плечом к плечу. Их головы венчали короны небесных императоров. Но больше всего привлекал внимание окружающий их белый ореол. Казалось, свет исходил от чего-то, находящегося позади них, но если б кто-то сейчас обошел их с тыла, от не нашел бы источника этого свечения. Это было явление, называемое Юньменом светом изначального духа. Верховный владыка, опустив голову, посмотрел на собирающуюся внизу, на берегу серебристой божественной реки, армию демонов. Один за другим демонические боги и их генералы сводили к этому месту своих воинов, образуя армаду, которой не было видно ни конца, ни края. Небесные столпы сломались и рухнули. К этому привели необдуманные действия ведьм-прародительниц. «Если мы сегодня не уничтожим клан ведьм, погибнут тысячи живых существ», — сказал верховный владыка. «Лигун, бей в барабаны». Он посмотрел на стоящих неподалеку бога грома и богиню молний. Эти двое, мгновенно поняв, чего от них хотят, яростно забили в барабаны. Бум, бум. Небо наполнилось раскатами грома и сверкающими паутинами молний. «Вперед!» — взревел один из демонических богов, взмахнув трехпалой лапой. В следующее мгновение армия демонов, подобно бегущей рядом божественной реке, устремилась вперед, к месту, где обитало племя ведьм. Клан ведьм к этому времени собрал столь же многочисленную армию. Били барабаны, сделанные из шкуры божественного зверя Куи. Навстречу им неслись раскаты грома. Бесчисленный черный поток воинов клана ведьм устремился навстречу демонам небесного чертога. Обе стороны без остановок бросали друг в друга магические заклинания и активировали божественные способности. Воины-демоны были хорошо экипированы и обладали мощными врожденными способностями. Противостоящий им клан ведьм был силен физически. Они не боялись атак обладающих изначальным духом демонов, были бесстрашны и кровожадны. Как только стороны соприкасались, завязывался ожесточенный бой. Но это были демонические боги и великие ведьмы самых низких уровней. Высокоуровневые демонические боги и великие ведьмы пока в сражении не участвовали. Великими ведьмами назывались, в том числе, и главы племен, поэтому все они различались по силе. К примеру, великая ведьма большого племени была в разы могущественнее главы небольшого поселения. Демонические боги тоже серьезно разнились по силе. К примеру, золотые бессмертные низшего уровня были в разы слабее золотых бессмертных высшего уровня. Здесь, на обширной равнине близ горы Бучжоу, у подножья которой несла свои воды божественная река, сошлись в ожесточенной битве армии ведьм и демонов, насчитывающие сотни миллионов воинов. Тем временем 10 принцев Золотого Ворона, миновав границу Восточного Инжи, повели свою армию в тыл клана ведьм. Они планировали нанести противнику неожиданный удар в спину, но были обнаружены оставшимся в тылу великим колдуном Куэфу. Между сторонами завязалась смертельная битва. Вдалеке, в пустоте, за пределами 33 небес, медленно дрейфовали три светящихся сферы. Внутри светло-зеленой небесной сферы стоял великий наставник Тунтянь, из-за спины которого виднелся прославленный меч Цинпин. С равнодушным видом он сверху наблюдал за битвой. Внутри платиновой сферы небесной чистоты стоял закованный в латы изначальный небесный владыка Юань Шитиньцзунь. Внутри синей сферы сидел, скрестив ноги, Даде Тиньцзунь. Его глаза были прикрыты, словно он спал. Между кланом ведьм и демоническим чертогом, в конце концов, все же разразилась тотальная война. Однако, по мнению трех чистых, это было не более чем естественное следствие эволюции живых существ, и что однажды они объединятся, чтобы избавиться от наблюдавших сейчас за ними из пустоты святых. Напротив трех чистых, в светящейся красном сфере, сидела прекрасная святая Нюева. Сжав в руке горсть желтой земли, она холодным взглядом посмотрела на раскинувшееся внизу поле боя. Рядом с ней, в золотой светящейся сфере, с улыбкой глядя вниз, стояла царица небесная Гуанинь. Все мы ученики Дворца Пурпурного Неба, но почему некоторые из нас так рьяно пытаются нарушить мировое равновесие? Царица Гуанинь всегда была очень миролюбивой. Кланы демонов и ведьм, взяв в заложники созданную мной человеческую расу, развязали большую войну. Мир пошатнулся, гора Бучжоу разрушена, люди ввергнуты в пучину бедствий. Даже я, святая из клана демонов, не могу это оправдать, нахмурившись, холодно сказала Нюева. Это было предрешено, что однажды между кланами ведьм и демонов вспыхнет война. Почему святая Нюева так одержима кланом демонов? Аура изначального небесного владыки, Юань Шитинцзунь, была очень спокойной, словно в его тоне не было даже намека на гнев. Я не из тех, кто родился святым. Я знаю, что такое счастье, гнев, печаль и сострадание. Клан демонов считает меня своей святой, поскольку я до перерождения была демоном, ну а люди и вовсе мои творения. Я не могу не вмешаться, видя как сражаются мои плоть и кровь, Нюева холодно фыркнула. Желтая земля в ее руке быстро свернулась в желтый глиняный ком. Это были остатки желтой глины, используемой ею в создании человека. Пропитанная заслугами и добродетелью, она давно превратилась в сокровище святой. Этот мир движется по своим законам. Сестра-наставница, зачем вмешиваться? Медленно произнес Даде Тинцзунь. Я просто хочу сбросить на землю немного искр. Ты собираешься меня остановить? С вызовом посмотрела на мужчину Нюева. В отличие от трех чистых, родившихся святыми и богами, она добилась всего своим трудом. Именно ее дети, ее сыновья и дочери, будут уничтожены этой войной. У святой Нюевы слишком доброе сердце, сострадающее и демонам, и ведьмам. Я помогу тебе, если твои действия не будут противоречить планам великого Будды, мягко улыбнулась Гуанин. Ее рука засияла всеми цветами радуги, когда в ладони появилась толстая трость. Оружие было древовидной формы. В навершии сверкало 7 сокровищ. Золото, серебро, стекло, хрусталь, коралл, красный жемчуг и агат. Каждое из сокровищ излучало свет, который, разделяясь в воздухе на звездочки, окружал тело Гуанинь. Как и Нюева, она не была рождена святой. Когда-то она дала обет стать святой. Поэтому все, что она в прошлом делала, было посвящено всеобщему спасению. Причина ее прихода сюда, на самом деле, крылась в могуществе трех чистых. Она хотела объединиться с Нюевой, чтобы вместе им протестовать. В таком случае, давайте начнем, равнодушным тоном сказал великий наставник Тунтянь, вытащив из-за спины прославленный меч Цинпин. Дворец птицы Вермилион. Вернувшись в свою спальню, Лушен достал нефритовую пластинку. Информация, полученная от Юньмена, заставила его задуматься. Если демонические боги находились на уровне предела потусторонней пустоты, то верховный владыка, император Цзюнь, императрица Сиха и великий наставник демонов Гуньпен, считавшиеся четырьмя сильнейшими демоническими богами, находились на уровне, близком к рангу святых. Испытав силу обычного демонического бога, Лушен загорелся желанием сразиться с одним из сильнейших демонических богов. Сидя со скрещенными ногами в своей спальне, он внимательно рассматривал нефритовую пластинку. Но сколько бы он ни смотрел, сколько бы ни сканировал ее божественным духом, так и не смог разглядеть, что было внутри. Чтобы что-то увидеть, нужен изначальный дух. Будучи культиватором Ци, я смог бы просканировать нефритовую пластинку, достигнув уровня божественной трансформации. Но я сейчас демон с родословной птицы Вермилион уровня совершенного тела. В моем теле нет изначального духа, и я не знаю, как его обрести. Он попытался просканировать пластинку божественным духом своего главного тела, но это не принесло никаких результатов. Нефрит был похож на самый обычный камень. Изначальный дух – это что-то гораздо более могущественное и совершенное, чем просто сущность, ци и дух. Уверен, в наследии птицы Вермилион есть о нем сведения. Подумав об этом, Лушен начал заново просматривать полученные не так давно знания. Тогда он просто поглотил их целиком. У него не было времени с ними разбираться, поэтому он изучил только ту часть, что его тогда интересовало. Начав искать информацию, касающуюся изначального духа, он почти сразу обнаружил подсказку. Изначальный дух – это врожденный бессмертный дух. Чтобы вернуться к изначальной сущности и взрастить изначальный дух, нужно объединить сущности Ци с духом. Когда три элемента смешаются, зажжется изначальное пламя, которое выжжет все примеси. В итоге, останется только изначальный дух. Информация, найденная им в наследии птицы Вермилион, была очень лаконичной, но ее было достаточно, чтобы понять разницу между культиватором ЦИ и кланом демонов. Клан демонов использовал силу, чтобы накопить топливо. Чем больше они накапливали, тем сильнее был взрыв. Чем мощнее был взрыв, тем могущественнее изначальный дух. В то время как культиваторы ЦИ начинали с маленького огонька, который медленно разжигали. Естественно, температура была не так высока, как при мгновенном взрыве, из-за чего очищение от примесей было не таким полным, как у клана демонов. Но такой способ был во много раз безопаснее. Тогда, разве я не накопил достаточно топлива, достигнув 71 уровня записок бессмертного ясного юга? Нужно просто его зажечь, и оно за раз превратится в изначальный дух? Лу Шен подумал о своем нынешнем состоянии. Но для начала нужно выяснить, каков мой текущий уровень силы. Лу Шен задумался. Вероятнее всего, четверо сильнейших небесного чертога находятся на уровне, близком к святым, как и 10 ведьм-прародительниц. Поэтому, чтобы себя испытать, мне нужно найти... Стоп, внезапно Лу Шен кое о ком вспомнил. Красное облако. Однако нужно немного подождать, пока закончится война между ведьмами и демонами. К тому же, скоро в бой вступят сильнейшие воины кланов. Когда придет это время, бум, небо над небесным чертогом внезапно потемнело. Лу Шену показалось, будто что-то, разорвавшись в воздухе, испустило мощную, невидимую звуковую волну. Обычные существа не могли услышать звуковую волну. Только высокоуровневый член клана птицы Вермилион, такой, как Лу Шен, манипулирующий звуком, был способен ее почувствовать. Быстрым шагом выйдя во двор, он, посмотрев вверх, понял, что звуковые волны исходят от сияющей над ним в небе звезды. Насколько он знал, солнце всегда контролировал Золотой Ворон, один из сыновей императора Цзюня. Эта звезда всегда вставала на востоке и заходила на западе. Но сегодня солнце сияло ужасающе ярким золотым светом. Вырывающиеся из него потоки огня устремлялись куда-то вдаль. Даже находясь внутри небесного чертога, защищенного формацией великой небесной звезды, Лу Шен чувствовал исходящий от солнца жар. Прежде чем он успел прийти в себя, солнце распалось на десяток пылающих шаров. Излучаемое ими тепло заставило воздух вокруг кипеть и искажаться. Это же, Лу Шен мгновенно вспомнил прочитанную в далеком прошлом легенду. Однажды, во времена Я, на небе появились сразу все 10 солнц. На землю обрушилась страшная жара. Погибли хлеба, посевы и деревья, народ начал голодать. Тогда Хауи, создав из дерева лук, сбил 9 солнц. Это же древний миф. Уже одно то, что я смогу это увидеть, с лихвой окупает эту поездку. Лу Шен, успокоившись, мгновенно превратился в багровое пламя. Покинув дворец птицы Вермилион, он огненным болидом устремился к земле. Граница восточного Инжи. Высохшая земля была покрыта трещинами. Спустившийся с неба огненный столб яростно вонзился в центр огромной пропасти. Там на спине лежало огромное тело, достигающее в длину нескольких сотен метров. Хотя тело было обуглено до черноты, ужасающий свет продолжал его нещадно жечь. С неба донесся громкий пронзительный смех. Превратившиеся в огненные сферы золотые трехногие вороны танцевали вокруг глубокой пропасти. Золотые вороны ликовали, не обращая внимания на то, что половина из них были тяжело ранены. Как бы там ни было, сегодня они победили. Именно эту жалкую картину и застал Лу Шен, добравшись до этого места. Температура на земле поднялась до нескольких сотен градусов. В воздухе не было даже намека на влагу, а на месте еще недавно зеленых деревьев высились черные обгоревшие стволы. Глава 921. Божественный лук. Часть 1. Это Куафу. Лу Шен издалека посмотрел на тело. Значит, где-то рядом должен быть Ихауи, находясь в форме священного тела птицы Вермилион. Он, естественно, не боялся жара. До тех пор, пока на него в лоб не обрушится поток солнечного огня, все будет в порядке. Осмотревшись, Лу Шен не обнаружил никаких признаков живых существ. Ху! Внезапно издалека донесся протяжный грохот, и к месту, где он находился, устремилось что-то огромное. Лу Шен, прищурившись, посмотрел вдаль. В следующее мгновение пронесшийся мимо него красный свет с силой врезался в землю. Бум! Огромный кратер полностью заволокло дымом. Когда дым рассеялся, рядом с большим кратером появился еще один, меньший. В центре кратера на корточках сидел гигантский, невероятно сильный темнокожий мужчина. Его длинные черные волосы были заплетены во множество тонких косичек, а обнаженный торс был покрыт шрамами и белым пеплом. Его мышцы походили на гранит. На спине, как у Лу Шена в прошлом, вздымались два бугорка мышц, словно у него вот-вот должны были прорезаться крылья. Достигающий в высоту сотни метров гигант медленно выбрался из ямы. Первым, что он увидел, было тело Куафу. Они действительно убили Куафу, от него начала исходить темная, сильная аура. Непростительно, выпрямившись, мужчина снял со спины огромный лук. Неописуемо мощное давление усиливалось по мере того, как мужчина натягивал тетиву. Пыша. В воздух вокруг великана медленно поднялось большое количество густого белого тумана, похожего на дым. Струящийся потоком туман начал стекаться к огромному луку. Извлечение ци ненависти земли. Какая мощная техника. Сердце Лушина затрепетало. Убьем его. Ха-ха-ха-ха. Мы сыновья небесного владыки. Это всего лишь великий колдун. Съедим его. Умри. Только что убившие Куафу золотые вороны все еще чувствовали запал битвы. Снова превратившись в потоки солнечного огня, они устремились к Хауи. Резкий демонический смех слился со звуком все больше натягивающейся тетивы. Какая мощная ментальная энергия, даже находясь на расстоянии, Лушен чувствовал исходящую от лука плотную ментальную энергию. Хауи родом из самого большого племени клана ведьм. Его численность составляет 1/8 от общего количества членов клана ведьм. Боюсь, успех стрельбы по солнцу в большей степени обусловлен характеристиками и мощью лука, а не его силой. Глаза Лушина заинтересованно прищурились. К этому времени Хауи накопил достаточно ци ненависти земли. Бесчисленное количество белой ци, сгустившись на его тетиве, образовало огромную толстую стрелу. Из стрелы появились виртуальные образы различных живых существ. Яростно взревев, они с ненавистью уставились на золотых воронов. Именно они иссушили землю и лишили жизни населяющих ее живых существ. Бесчисленные обиды, скопившись на наконечнике стрелы, разгорелись холодным белым пламенем. Вспыхнувшее пламя окружило тело Хауи, из-за чего он выглядел так, словно был обмотан белой лентой. «Умрите!» Низким голосом взревел Хауи. Свист. Взвившаяся в небо серая молния яростно вонзилась в тело одного из золотых воронов. Истинное солнечное пламя, покрывавшее тело золотого ворона, было быстро погашено стрелой, охваченной пламенем ненависти. Пламя ненависти было слабее пламени золотого ворона, но его было слишком много. Достаточно, чтобы на короткое время подавить истинное солнечное пламя. В тот момент, когда пламя было подавлено, стрела внезапно взорвалась, высвободив ужасающую силу. Пуф! Когда стрела безжалостно пронзила грудь золотого ворона, окружавший его мощный зеленый свет, на мгновение вспыхнув, тут же погас. «А-а!» Золотой ворон, запрокинув назад голову, отчаянно закричал. Родившаяся внутри него огромная звуковая волна вырвалась наружу потоком истинного солнечного огня. Остальные 9 золотых воронов были шокированы. Когда Хауи снова прицелился, сущность земли сформировала еще одну стрелу. Глаза Лушина сузились. Он почувствовал, как количество ци ненависти земли в луке Хауи начало медленно уменьшаться. Изначально мощная ментальная энергия тоже постепенно рассеивалась. «Как жаль», — пробормотал он, не зная, что с этим делать. Оружие ведьмы, с которой он в прошлом сражался, дало ему несколько миллионов единиц ментальной энергии. Поэтому он предполагал, что количество содержащейся в луке Хауи ментальной энергии было в разы больше. Если удастся собрать в луке всю ци ненависти земли, количество содержащейся в ней ментальной энергии увеличится еще больше. Если верить легенде, Хауи будет убивать золотых воронов 9 дней подряд, пока не истощится. «Тогда я и начну действовать», — подумал Лушен. «Сейчас слишком рано начинать, и золотой ворон, и Хауи вряд ли обратят на меня внимание, поэтому можно спокойно дождаться окончания битвы. Ну а пока я должен сделать все возможное, чтобы не допустить уменьшения количества ментальной энергии». В голове Лушина вереницей проносились мысли. Он быстро придумал отличный способ, как этого не допустить. Когда он увидел, как ци ненависти земли на божественном луке Хауи начала быстро рассеиваться, его глаза засияли. Ладони начали быстро формировать печати, создавая миниатюрную, совершенную формацию. В формацию текла невидимая сила злых богов. В тот момент, когда Хауи натянул лук, собираясь убить второго золотого ворона, он внезапно почувствовал неладное. Словно божественный лук в его руке снова начал наполняться ци ненависти земли. После убийства золотого ворона количество ци ненависти земли должно было уменьшиться на 1/10, но в тот момент, когда это должно было произойти, ци ненависти земли вернула назад какая-то таинственная сила. Она снова слилась с луком. Хауи, признаться, был удивлен. Он сделал этот лук не в одиночку. Две великие ведьмы-прародительницы, Чжу Цзюинь и Ди Цзян, влили в него большое количество магической силы. Ци ненависти земли притягивалась к луку объединенной силой ведьм-прародительниц. 1/10 часть была эквивалентна ненависти всех живых существ мира, убитых за один день. Количество этой ненависти исчислялось сотнями миллиардов единиц. Большинство из убитых были необычными слабыми человеческими существами. Это были демоны, ведьмы и различные мифические звери. Их жизненная сила в сотни, если не в тысячи раз превышала жизненную силу обычных людей. Среди них было много культиваторов ци, достигших уровня укрепления основ. Энергия ненависти была настолько плотной, что даже Хаои чувствовал себя некомфортно. А еще он не мог понять, почему израсходованная энергия внезапно решила вернуться. Он с удивлением наблюдал, как ци ненависти земли возвращается в лук чи. В мгновение ока сгустилась еще одна стрела. Свист. Стрела внезапно исчезла. Лу Шен парил высоко в небе, полностью скрытый от посторонних глаз. Только что он при помощи одной из своих секретных техник загнал ци ненависти земли обратно в лук. Он не ожидал, что эта энергия окажется настолько мощной. Загнав назад всего 1/10 часть, он навсегда лишился 1/5 силы злых богов. Чтобы восполнить такое количество силы злых богов, ему пришлось бы восстанавливаться на протяжении нескольких сотен лет. Само собой, Лу Шен не мог ждать так долго. Проклятие! Почему все так сложно? Лу Шен нахмурился. Изначально он думал, что, будучи экспертом уровня потусторонней сети, сможет легко справиться с одной нитью ци ненависти земли, но прикоснувшись к ней, понял, что ошибся. Эта штука была слишком мощной. Он находился в соприкосновении с ци ненависти земли всего несколько секунд, но чувствовал себя так, словно сотню лет удерживал на плечах несколько планет. Это было невероятно тяжело. Пух! Второй золотой ворон, истошно закричав, взорвался. Превратившись в золотой огненный шар, тяжело рухнул на землю. На Хаои тут же налетели остальные золотые вороны. Завязался ближний бой, но их навыки были ничем в сравнении с навыками закаленного во многих боях великого колдуна. Хаои выпускал стрелу за стрелой. Нити ци ненависти земли то и дело пытались сбежать и рассеяться, но все они были остановлены какой-то таинственной силой. Лу Шен скрытно парил в отдалении. Каждый раз, блокируя пытающуюся выскользнуть ци ненависти земли, он чувствовал себя так, словно его поразила молния. Мало того, что он потерял почти всю силу злых богов, так еще и пришлось потратить несколько сотен тысяч накопленных ранее единиц ментальной энергии. Он потратил свою ментальную энергию на модификацию секретной техники, позволяющей быстро восстанавливать силу злых богов. На одном дыхании он поднял ее на самый высокий уровень. Пух, не удержавшись, он выплюнул ком окровавленных щупалец. Ци ненависти земли, козырная карта клана ведьм. Невероятно, она настолько мощная, что даже я с трудом могу это вынести. Однако он посмотрел на лук в руках Хаои, от которого исходила густая аура ненависти. Все мои действия окупятся 100 крат. Нужно только дождаться, пока останется один золотой ворон и атаковать Хаои в момент, когда тот расслабится. В данный момент божественный лук Хаои излучал чрезвычайно густые колебания ментальной энергии. Хаои убил солнце. Так говорилось в мифах и легендах многих миров. Это был самый удобный момент для привлечения к луку большого количества сверхъестественной силы. По мере того, как количество золотых воронов уменьшалось, на божественном луке появлялось все больше мелких трещин. Такое количество вспышек силы не мог выдержать даже зачарованный ведьмами-прародительницами лук. Хаои было все равно. В любом случае, согласно задумке ведьм-прародительниц, после 10-го выстрела лук должен был распасться. Это будет знаком того, что он полностью выполнил свою задачу. После каждой выпущенной Хаои стрелы Лу Шен возвращал готовую вот-вот рассеяться ци ненависти земли в божественный лук. После 9 последовательных подавлений, лицо Лу Шена заметно осунулось. Чтобы восстановить силу злых богов, он потратил на секретную технику всю свою ментальную энергию. Но если бы он этого не сделал, лук Хаои вскоре разрушился. Это стало бы по-настоящему невосполнимой потерей. Ранее он потратил почти всю свою ментальную энергию на культивирование записок бессмертного Ясного Юга. После этого у него осталось всего 100 тысяч единиц. Плюс 100 тысяч единиц, накопленных им во дворце птицы Вермиллион. Не компенсировав это, он действительно много потеряет. Хаои продолжал сгибать лук и стрелять в солнце. Один за другим золотые вороны падали и взрывались. Но вопреки всему, ментальная энергия божественного лука, не уменьшалась, а даже увеличивалась. Лу Шен предчувствовал, что в этот раз он соберет очень много ментальной энергии, как в прошлый, когда он получил сертификат доминирования. Щелк, внезапно он заметил появившуюся на луке большую трещину. Играющая на губах Лу Шена улыбка померкла. Если божественный лук сейчас сломается, вся его ментальная энергия будет потрачена зря. Глава 922. Божественный лук. Часть 2. Бум. Спустившийся с неба золотой огненный шар взорвался с такой силой, что в земле образовался кратер размером в десятки тысяч километров. Лу Шен висел высоко в небе, откуда наблюдал за происходящим на земле. Куда бы он ни смотрел, повсюду вверх взметались языки золотого пламени. Место, где стоял Хао И, в радиусе 100 миль было покрыто большим количеством белой ци. Внезапно вырвавшийся из земли столб белого света устремился в направлении золотых воронов, продолжавших каркать в небе. Золотой свет залил землю, слепя глаза. Температура начала стремительно расти, вмиг достигнув 1000 градусов. Остовы обугленных деревьев снова начали гореть. Даже разбросанные по земле камни не могли противостоять ужасающей силе истинного солнечного пламени. Они медленно превращались в белый пепел. Лу Шен со страхом смотрел на появившуюся на божественном луке трещину. Только сейчас он догадался, что клан ведьм, скорее всего, относится к нему, как к одноразовому предмету. Им было все равно, разрушится он или нет. В отличие от него, ему было жаль. Если б можно было, хотя бы на короткое время, напрямую стабилизировать ци ненависти земли и сущность земли в божественном луке, количество полученной им ментальной энергии было бы невообразимым. Ментальная энергия тесно связана с сущностью духа. Этот божественный лук отлично бы мне подошел. Выходит, сочетание сущности духа земли и ци ненависти земли является еще одной формой ментальной энергии. Сердце Лу Шена снова забилось быстрее. В момент волнения, чтобы стабилизировать божественный лук, он вложил в него всю свою силу злых богов и остатки ментальной энергии. Он надеялся получить большой урожай, но в итоге божественный лук треснул. Чи, лицо Хао И было бледным. Когда он, согнув лук, снова натянул тетиву, на оружии появилось еще несколько трещин. Проклятие! Взгляд Лу Шена наполнился холодом. Окружающая Хао И в этот момент энергия была крайне нестабильной, а ее концентрация была настолько высока, что никакая другая энергия не могла проникнуть внутрь. Единственное, что могло хоть как-то на нее повлиять, была сила злых богов. Сила злых богов могла быть блокирована только силой злых богов. Все остальные энергии были против нее бессильны. Этот вид высшей энергии был самой удивительной силой, известной Лу Шену. Но сейчас его сила злых богов была полностью исчерпана, и он не мог ее восстановить даже при помощи своей секретной техники. У него не было никакого способа восполнить эту странную энергию. Видя, как увеличивается количество трещин на луке, Лу Шен чувствовал, как утекают сквозь пальцы многие миллионы единиц ментальной энергии. Его сердце встревоженно затрепетало. Седьмой золотой ворон, истошно закричав, взорвался, напугав восьмого и девятого. Последние, развернувшись, полетели в направлении небесного чертога. «Отец, спаси меня!» — пронзительно закричал золотой ворон. Но он не успел улететь далеко. Его догнала вспыхнувшая позади белая стрела. В небе взорвалось золотое солнце. Сердце и дух десятого золотого ворона сжались от ярости. Но он был достаточно благоразумен, чтобы, не останавливаясь, продолжать лететь, стремясь как можно быстрее добраться до далекого моря. Хао И с трудом снова натянул тетиву. Щелк, на краю лука, там, где крепилась тетива, появилась россыпь трещин. Вперед, приложив максимум усилий, Хао И уже собирался выпустить стрелу, когда, пух, внезапно его рука дрогнула, и стрела рассеялась белым дымом. Хао И пошатнулся и с грохотом рухнул на землю. Бум, земля покрылась дымом и пылью. Коснувшись раскаленной земли, его тело покрылось волдырями. К счастью, его силы к этому времени уже были на исходе, и он потерял сознание. Каждый раз, натягивая лук и стреляя в золотых воронов, Хао И истощал свою жизненную силу. Хватка Хао И ослабла, и божественный лук выпал из его рук. Хотя попытка убийства десятого золотого ворона закончилась неудачей, она все равно нанесла божественному луку ощутимый урон. Щелк, на луке появлялось все больше трещин, ясно давая понять, что долго он не продержится. В конце концов, в этот артефакт было влито огромное количество ци ненависти земли. Честно говоря, то, что этот артефакт, созданный ведьмами, продержался так долго, было выдающимся достижением. Увидев это, Лу Шен среагировал мгновенно. Его тело, превратившись в огонь, метнулось к божественному луку. Он должен был поглотить ментальную энергию, заключенную в оружии, до того, как лук разлетится на куски. Он подлетал все ближе. Уже можно было разглядеть плывущий вокруг божественного лука бледно-зеленый туман. Это была особая сила, видеть которую мог только он. «Сдохнуть хочешь, божественный лук, мой!» Внезапно выстрелившая откуда-то справа голубая молния врезалась в тело Лу Шена. Бум! Застигнутый врасплох Лу Шен был сбит с ног и отброшен в сторону огромной молнией. Его тело онемело. Сейчас он был всего лишь птицей вермиллион с высокорезистентным телом. Хотя благодаря запискам бессмертного Ясного Юга он был очень силен, но не настолько, как его главное тело. Эта молния была не обычной вещью, а сущностью небесной молнии первозданного хаоса. Она была в тысячи раз мощнее обычной молнии и, кроме того, была наполнена какой-то таинственной силой. Когда в Лу Шена врезалась молния, его тело сильно онемело. Резко выпрямившись, он увидел вдалеке еще одну синюю тень, устремившуюся к божественному луку Хауи. «Хочешь умереть?» Его тело, мгновенно воспламенившись, внезапно исчезло. Вновь он появился на расстоянии 50 метров от божественного лука. Молния была невероятно быстрой, но и скорость Лу Шена была не меньшей. Оба одновременно атаковали друг друга. «Король грома, неси смерть!» Из тела противника вырвалось множество сверкающих золотом молний. Соединившись, они превратились в огромную сеть, в центре которой сидел величественный четырехрукий, трехголовый старец. «Проваливай!» Когда Лу Шен увидел, как на луке начало появляться все больше и больше трещин, его сердце затрепетало от волнения. Его совершенное тело 71-го круга, молнией устремилось вперед. Бум! В следующее мгновение сеть взорвалась. Пораженный сильным взрывом, старик, выплюнув кровь, отлетел назад. Совершенно невредимый Лу Шен, окруженный защищающим его белым пламенем, бросился к божественному луку. К сегодняшнему дню он довел записки бессмертного Ясного Юга до невероятного уровня. На 71-м круге техники он просто случайным взмахом руки мог призвать бесчисленное количество таинственного пламени. «Прекратите!» Внезапно раздался звонкий голос. Когда рядом с луком прямо из воздуха появилась тень, Лу Шен резко остановился. Это была обезьяноподобная фигура с шестью руками, растущими из спины и острым сине-фиолетовым рогом, венчающим голову. От фигуры исходила знакомая, мощная аура. «Это сокровище принадлежит мне, Кунли. Ха-ха-ха-ха!» Протянув лапу, шестилапая обезьяна схватила лук. «Демонический бог!» Выражение лица Лу Шена изменилось. «Нет, не только демонический бог». Издали быстро приближалось большое количество сильных аур, принадлежащих как воинам клана ведьм, так и демонам. Лу Шен понял, если он не сможет забрать божественный лук сейчас, позже это будет сделать невозможно. До сих пор он еще ни перед кем не раскрывал свой истинный уровень. 71-й круг записок бессмертного Ясного Юга был очень мощным, но он не использовал эту технику, не желая пока себя раскрывать. Но теперь, увидев, как демонический бог, подняв лук, выстрелил вдаль, глаза Лу Шена вспыхнули. Он дважды ударил ладонью бросившуюся на него стремительно двигающуюся фигуру. Он заплатил такую огромную цену, что попросту не мог проиграть. Он не просто так потратил всю свою силу злых богов. Прикинул расстояние, которое нужно было преодолеть армиям, чтобы добраться до места. Глаза Лу Шена засветились. Он сначала развел руки в стороны, а после поднял их вверх. Один вздох. Скрестив руки, он медленно провел ими по лицу. Везде, где его ладонь касалась лица, одна за другой появлялись ярко-красные демонические линии. Все эти линии делали красивое лицо Лу Шена похожим на морду злого духа. Свист. Позади горело красное пламя, постепенно превращающееся в огромный конусообразный водоворот. «Съешьте его, тысяча богов!» Едва прозвучали эти слова, как из огненного вихря вытянулся огромный, темный коготь. К этому времени демонический бог Кунли, похитивший божественный лук, умчался за тысячи миль. Когда он понял, что его кто-то преследует, восторг на его лице сменился досадой. Но прежде чем он успел среагировать, в воздухе позади него промелькнула темная тень, а затем появился огромный коготь диаметром в несколько тысяч миль. К нему бесшумно приблизились огромные, мощные когти. Пуф! В следующее мгновение когти сомкнулись и на ладони появилась тонкая струйка крови. Затем все быстро исчезло. Божественный лук, кувыркаясь, полетел назад, словно его тянула какая-то невидимая сила. Вскоре он мягко опустился в его белую, изящную ладонь. Лу Шен был одет в алый плащ, украшенный перьями. Его тело покрывали причудливые красные узоры. Короткие золотистые волосы шевелились на горячем ветру. Опустив голову, он посмотрел на божественный лук, зажатый в его руке. Затем, оглянувшись, обвел взглядом быстро приближающуюся армию демонов. Демонический бог Кунли холодно фыркнул Лу Шен, после чего, превратившись в пламя и взмыв в небо, умчался вдаль. Ему нужно было как можно быстрее отсюда убраться и найти спокойное место, где он сможет поглотить ментальную энергию божественного лука. Ее количество превышало все, что Лу Шену доводилось добывать в прошлом. Чертог демонов. Дворец Куньпена. Сидя напротив седовласого старика, наставник демонов Куньпен, лениво потягивая чай, рассуждал о Дао. Внезапно выражения его лица изменились. Его и без того тяжелый взгляд наполнился кровожадностью. «Что, у вас появились какие-то срочные дела?» — улыбнувшись, спросил старик. На его уровне, тем более находясь на таком расстоянии, он не мог пропустить даже самого мизерного изменения. С его статусом, силой и сверхъестественными способностями можно было заметить все, что угодно, даже изменения, происходящие с изначальным духом. Куньпен покачал головой. Ничего срочного, просто появилась одна переменная, требующая внимания. Это он подбил демонического бога Кунли украсть божественный лук. Кто бы мог подумать, что Кунли внезапно погибнет. Он был уничтожен прежде, чем успел попросить о помощи. Его изначальный дух словно растворился в воздухе. Этот мир снова наполнится реками крови. Ведьмы и демоны сражаются. Еще и эта непредсказуемая переменная. Старик едва заметно улыбнулся. «Если нужно, я могу послать кого-нибудь тебе помощь. К слову сказать, люди моего клана лучше всех умеют воевать». Куньпен, нахмурившись, покачал головой. «Спасибо, старший, но на этот раз я сам со всем разберусь. Сможет ли он, почти святой и владыка демонов, смотреть в глаза своим подданным, если станет полагаться на кого-то в своей месте? Как к нему после этого станут относиться в небесном чертоге?» Глава 923. Коллекционирование. Часть 1. Дворец птицы Вермилион. Спустившийся с неба огненный свет приземлился перед одним из особняков дворцового комплекса. Свет превратился в красивого златовласого мужчину, облаченного в красный плащ и вооруженного обычным на вид луком. Его тело окутывал невидимый ветер. Пробыв в этом мире достаточно долго, он постепенно вернул некоторые из своих способностей, которые использовал в мире злых богов. Маскироваться при помощи ветра было проще всего. Обдуваемый ветром, Лу Шен с божественным луком в руках зашел в свои покои. Его тело было полностью невидимым. Никто не мог услышать звук его шагов и шум дыхания, а значит, его невозможно было обнаружить. Сидящая во дворе девушка, одетая в зеленое платье, читала книгу. Хотя она была не настолько погружена в книгу, чтобы не замечать, что происходит вокруг, Лу Шена она не увидела. Пройдя через двор, Лу Шен вскоре добрался до своей спальни. Взмахнув рукой, выпустил невидимую силу, полностью изолировавшую комнату. Усевшись на скрещенные ноги и положив на колени лук, он крепко сжал тетиву. В плоскости, невидимой обычным людям, в его тело из божественного лука начало вливаться большое количество ментальной энергии. Спустя полчаса поглощения, божественный лук, расколовшись, осыпался большим количеством белого пепла. Лу Шен убрал руку и бесчисленное количество земной сущности ци ненависти земли из божественного лука разлетелось в разные стороны. Но он не дал пропасть такому количеству добра, быстро его поглотив. Диэйблуе, Лу Шен спешно призвал модификатор. Посмотрел на количество отобразившейся вверху ментальной энергии. 246 миллионов. Неплохо, неплохо. Лу Шен облегченно улыбнулся. Эта поездка была не напрасной. Он выпрямился, вспоминая все, что произошло с ним в этом мире. На лице появилось задумчивое выражение. Таким образом, если я смогу захватить еще один или два артефакта, получу гораздо больше, чем от других сокровищ. В мире первородного хаоса, чем известнее артефакт, тем больше в нем заключено ментальной энергии. Пожалуй, на этом и сосредоточимся. Еще некоторое время посидев, он снял защиту и, поднявшись на ноги, покинул спальню. В коридоре наткнулся на девушку, которая, закончив читать, как раз шла в свою комнату. Он не встречал ее в прошлом. Выражение лица девушки было холодным, а фигура – стройной и изящной. Веки над миндалевидными глазами были чуть зеленоватыми, словно она нанесла на них тени. Прикоснувшись к ней, Лу Шен почувствовал сильный жар, сильно отличавшийся от жара, исходящего от других птиц вермилион. Его это не сильно удивило. Как и у любого вида, у птиц клана вермилион тоже могли возникнуть те или иные мутации. «Бифон, почему ты все еще здесь? Глава клана попросила тебя явиться в главный зал на прием. Поторопись, иначе опоздаешь». Внезапно с неба спустился огненный шар, из которого вышла молодая девушка из клана птицы вермилион. Взяв за руку девушку с холодным взглядом, потянула ее к выходу. Проходя мимо Лушина, девушка коротко его поприветствовала, но, прежде чем он успел что-то сказать, вместе со своей спутницей превратившись в пламя, исчезла. «Бифон», — удивленно повторил Лушен. Это была знаменитая демоническая богиня из мира первородного хаоса, о которой было сложено множество легенд и мифов. Он не ожидал, что ею окажется юная, ничем не приметная девушка. Впрочем, ему было все равно. Поскольку Юй Сюань искала не его, ему не было до этого дела. Покинув дворец, Лушен, поднявшись в воздух, направился прочь. Судя по направлению его полета, его целью был дворец Юньмена, небесный чертог, дворец Байцзина. Демонический бог Байцзин, высокий, толстый шестиглазый великан, обнимал двух человеческих девушек, сидящих на его коленях. Сидя на стометровом белокаменном троне, он смотрел на своего только что вошедшего в зал друга, Юньмена. «Юньмен, что привело тебя сегодня в мой дворец? Ну, проходи, проходи, садись, где нравится. Малышки мои, принесите нам вкусную еду и хорошее вино». Великан Байцзин по природе был добродушным демоном, но у него был один недостаток: он любил есть живьем человеческих девушек. Юньмен, горько улыбнувшись, покачал головой, затем тяжело опустился в каменное кресло. «По правде говоря, дорогой брат, я хотел попросить тебя о помощи». «О, тебе нужна моя помощь?» – спросил Байцзин. Сдавив одну из девушек рукой, он, обмакнув ее в соус, начал с аппетитом есть. «Брат, ты настолько силен, что даже я не могу тебе противостоять. С чем я могу тебе помочь?» Выплюнув копну черных волос, Байцзин сжал рукой вторую девушку. «Дело в том, что мне подарили сокровище», — понизив голос, сказал Юньмен. «Прошло так много времени, а я так и не смог в нем разобраться. Ты очень хорошо умеешь пробиваться сквозь защиту артефактов и находить их слабые места. Поэтому я и решил попросить тебя о помощи». Байцзин, обхватив ноги второй девушки рукой, уже собирался засунуть ее в рот, как вдруг почувствовал на пальцах влагу. Кричавшая и бившаяся в его руках девушка от испуга описалась. «Сокровище должно быть ценное, раз ты о нем так сильно беспокоишься», — небрежно стряхнув мочу с руки, он, взяв у служанки полотенце, спокойно вытерся. «Это божественный эликсир, усиливающий способности контролировать силу воды», — понизив голос, сказал Юньмен. «Хаэм, эликсир?» Глаза Байцзина мгновенно зажглись интересом. В последнее время он культивировал одну способность, основанную на использовании силы воды. «Хорошо, поскольку мы с тобой родственники, я тебе помогу». Взмахнув рукой, он небрежно отбросил от себя девушку. Юньмен, кивнув, поднялся. Приблизившись к великану, осторожно достал из рукава черную парчевую шкатулку. «Нельзя принимать сразу много, иначе эффект будет ослаблен», — прошептал он. Две головы склонились друг к другу. Две пары глаз скрестились на черной парчевой шкатулке. Протянув руку, Юньмен медленно приподнял крышку. Из шкатулки полился слабый фиолетовый свет, сопровождающийся легким лекарственным аромат. «Посмотри внимательно», — Юньмен резко раскрыл шкатулку. Пух, в следующее мгновение из его рта, носа, глаз и ушей вырвалось множество фиолетово-черных щупалец. Все эти щупальца впились в рот и нос Байцзина. Расстояние было слишком маленьким, поэтому Байцзин не успел ничего сделать. В него впилось бесчисленное множество щупалец. Его огромное тело врезалось в стоящий позади трон, расколов сиденье. «Ты!» Байцзин собирался нанести удар, но его тело внезапно перестало ему подчиняться. «Юньмен, мне больно», — взмолился он. Ему хотелось плакать, но он не мог. Вторгнувшиеся в его тело чужеродные щупальца мгновенно дали ему понять, что его главное тело и изначальный дух находятся под контролем какой-то злой силы. Даже его хваленная сопротивляемость совсем ему не помогла.